Горит костром осенний листопад, как будто листья вырвались из плена, как эти листья наши дни летят. Ты для меня, как много лет назад, вся жизнь моя, вся жизнь. Вся жизнь, вся жизнь моя, и это неизменно. Вся жизнь, вся жизнь моя, вся жизнь, вся жизнь, вся жизнь моя, и это неизменно. Седины ни о чем не говорят, но в них так много боли сокровенной, в них свет любви, в них отблески утра. Ты для меня, как много лет назад, вся жизнь, вся жизнь, вся жизнь моя, вся жизнь, вся жизнь. Вся жизнь моя, и это неизменно. Прости меня, когда я не впопад, тебя упреком нехотя задену, мои слова обидеть не хотят. Ты для меня, как много лет назад, вся жизнь, вся жизнь моя, вся жизнь, вся жизнь, вся жизнь моя, и это неизменно. Разлуки нас по-прежнему томят, но радость вновь спешит тоске на смену, и пусть шумит осень. Листопад. Ты для меня, как много лет назад. Вся жизнь, вся жизнь моя. Вся жизнь, вся жизнь моя. И это неизменно. Вся жизнь, вся жизнь моя, вся жизнь, вся жизнь, вся жизнь моя, и это неизменно. Ты так же внезапно, как дождь проливной, и так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, чтоб вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново — город невест. Звоню тебе часто,

квартирам, а нам края тайрам. Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток. Так салами черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых. За здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших немых. акулы, зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. А джентльмены, а говорит он, кто не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма Мэки марку держит. Больше дела, сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Все в порядке, как ведется у порядочных господ. А мистер Мэки, а деньги тратит, тратит, тратит, а Мэки, Мэки, Мэки достает. Рвутся люди, а выйти в люди, кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание, трехрошовая, морально, ну-ну-ну-ну-ну, это было наше время. Это было, как не жаль, а вот правдивое предание, содержащее мораль. С большой трубой мы в чулане нашли вчера. И внезапно, как будто сама собой, вдруг упала на диск игла. Черный диск завертелся, и с легким хрипом из трубы донесся звук. Мотивчик всеми забытый, всеми забытый, раздался вдруг. Где-то под солнцем Брери, в пустой таверне, в чужом краю, Шонни увидел Мэри. О, Мэри, Мэри, я вас люблю. Может быть, чей-то дед много лет назад

Мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай-ра-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Застенчивым девушкам, жадным и умным, сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром. Звенели всю ночь сладострастные шпоры, мелькали во сне молодые майоры. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый поручик. Рассвет довоенного мира, в тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать, соответственно, чину. Чтоб трясся казак от любви и от спирта, чтоб старый полковник не выглядел глядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военных амуров. Армейцам любовь отдавая без сдачи, без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенькал, усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Ла-ра-рам, та-ра-дам, там-там, ла-ра-рам, та-рам, ла-ра-та-рам, та-рам, там-там, та-рам, та-рам. О, Господи, Боже. Ла-ра-та-рам, та-рам, там. We'll be right back. хорошо, когда женщина есть, леди дама, сеньора Фемина. А для женщины главная честь, когда есть у ней рядом мужчина. И повсюду, тем более здесь, где природа дика и невинна. Бабочка крылышками бя-бя-бя-бя, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шнак-шнак-шнак-шнак. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Бабочка крылышками бя-бя-бя, прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится эта ошибка. А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. А потом? Ну почему ко мне ты равнодушна? И почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, наружно, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Жаль, что на свете всего только два слова, всего только два слова, всего да и нет. Я как ночь без луны, как рояль без струны. Знай, что сердце давно только тобою полно. Но почему ко мне ты равнодушна? И почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, наружно, зато душой, о, красив наверняка. А ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. А, жаль, что на свете всего только два слова, всего только два слова, всего да и нет. Стал я бледным на вид, потерял аппетит. Может, это смешно, только твержу все одно. Но почему ко мне ты равнодушна? И почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, наружно, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Жаль, что на свете всего только два слова, всего только два слова, всего да и нет. Не грусти ни о чем, тень телевизор включен, она скучит кино, можно глядеть и в окно. Но почему ко мне ты равнодушна? И почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, наружно, зато душой красив наверняка. А ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Жаль, что на свете всего только два слова, всего только два слова, всего да и нет. Жаль, что на свете всего только два слова, всего только два слова, всего да и нет. Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно, надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет. Времени нет постоять и опомниться, времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится, тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим, этим можно гордиться. Я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. А ветер зовет куда-то в море, а звезды манят куда-то небо. Ветер зовет, звезды манят, но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Ветер зовет, звезды манят, но некогда, некогда, некогда, некогда мне. Времени нет постоять, опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится, тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим, этим можно гордиться. Я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. А ветер зовет куда-то в море, а звезды манят куда-то в небо. Ветер зовет, звезды манят, но некогда, некогда, некогда, некогда мне. О, Господи! И ветер вроде зовет, и звезды манят, но, извините, некогда, некогда, некогда, некогда, некогда, некогда, извините, некогда, тороплюсь, извините.